Я не знал, что отвечать, ведь неизвестно было, откуда должен идти пароход, сверху или снизу. Но я всегда больше руководствовался чутьем, а тот чутье подсказало мне, что пароход должен идти снизу от Орлеана. Хотя мне это не очень помогло. Я ведь не знал, как там в низовьях называются мели. Вижу, надо изобрести новую мель или позабыть, как называлась та, на которую мы сели, или... Вдруг меня осенило, и я выпалил: это не из-за мели. Там мы совсем ненадолго задержались. У нас взорвалась головка цилиндра. Господи помилуй, кого-нибудь ранило? Нет, никого, только негра убило. Ну, это вам повезло. А то бывает, что и людей ранит. В позапрошлом году, на Рождество, твой дядя Сайлос ехал из Нового Орлеана на Лалли-Рук, а пароход-то был старый. Головка цилиндра взорвалась и человека изуродовала. Кажется, он потом умер, баптист один. Твой дядя Сайлос знал одну семью в Батон-Руже, так они знакомы с его родными. Да, теперь припоминаю, он действительно умер. Началось омертвение, и пришлось отнять ногу. Только это не помогло. Да, верно, это было омертвение, оно самое. Он весь посинел и умер в надежде на воскресение в раю. Говорят, на него смотреть было страшно. А твой дядя каждый день ездил в город встречать тебя. И сегодня опять поехал. Да еще и часу не прошло, с минуты на минуту должен вернуться. Ты бы должен был встретить его по дороге. Нет, не встретил. Такой пожилой с... Нет, я никого не видел, тетя Салли. Пароход пришел рано, как раз на рассвете. Я и оставил вещи на пристани. А сам пошел поглядеть город и дальше немножко прогулялся, чтобы убить время и прийти к вам не очень рано. Так что я не по дороге шел. А кому ж ты отдал вещи? Никому. Что ты, деточка, ведь их украдут. Нет, я их хорошо спрятал. Оттуда не украдут, говорю я. Как же это ты позавтракал на пароходе так рано? Дело тонкое, как бы, думаю, тут не влопаться. А сам говорю: капитан увидел меня на палубе и сказал, что мне надо поесть до того, как я сойду на берег. Повел меня в салон, усадил за свой стол и накормил досыта.